Мавзолей Ленина. Мраморный, как стенки в метро, домик на Красной площади, прямо напротив магазина ГУМ. И там внутри, в витрине, выставлен Владимир Ильич Ленин. К нему тоже большая очередь. Ходоки. Люди, которые приходили навестить Ленина, пока он был еще жив. Те, которые теперь приходят в мавзолей, уже не ходоки, а экскурсанты. Сознательность. Ну, это, например, когда человек берет билет в троллейбусе без кондуктора, бесплатно работает на субботнике или тратит свой отпуск на сбор металлолома. При коммунизме все такими должны были стать, а при развитом социализме только некоторые. Несознательные элементы. Отдельные элементы, которые совсем не проявляют сознательность и даже инициативу. Каникулы, выходные и праздники. Каникулы. Ради них целый год учишься, но их всегда не хватает. Хотя после летних каникул денек-другой приятно бывает и в школе. Можно повидаться с друзьями, рассказать, кто чему научился за лето. Но 2-3 дня — это ладно. А дальше-то что? Выходные. Теперешним детям везет, они в субботу не учатся. А мы учились. Взрослые себе отдыхали, а дети сидели за партами. Где же была справедливость? Праздники. День Конституции. Вообще-то, кажется, пишут «День Конституции», но произносится это вместе, как одно слово. Говорят, какой-то единый общий закон в этот день приняли. А какой может быть общий закон, если Конституция у каждого человека своя? Ведь так и говорят про толстого человека или про очень худого. Что ж тут поделаешь, это у него конституция такая. Но раз закон, так, наверное, надо, чтобы все были одинаковыми, как кубики в конструкторе. Чтобы толстые похудели, худые поправились. Это удобно. Тогда и одежду можно шить одинакового размера. А то что же получается, школьная форма у всех детей одинаковая, так было при социализме. А размер разный. Вот они и решили уравнять. А в общем, праздник неплохой, потому что все сидят дома, но в то же время и не очень хороший, потому что парада нет. 1 мая. День труда. Это значит, что все отдыхают, причем несколько дней подряд. А потом, 9 мая, День труда переходит в День Победы. Тут все взрослые очень радуются и опять отдыхают, а дети уже не просто отдыхают, а всерьез готовятся к летним каникулам. Все это вместе называется майские праздники. 1 мая бывает парад и демонстрация трудящихся, а 9 мая опять военный парад на Красной площади. Это значит, что по улицам Москвы вместо машин целый день ездят танки, пулеметы там разные и «катюши». А за ними бегут голые спортсмены в ярких трусиках. А еще продают воздушные шары, леденцы на палочках, эскимо, красные флажки, обезьянок на резиночках и свистульки «Уйди, уйди». 1 мая надо идти гулять и обязательно с папой, он купит все. Дедушка может увлечься парадом, а мама может, например, не купить мороженое, если мы после ангины. Нам с папой, правда, потом за наше мороженое влетит, но тут надо сразу подключать бабушку, и она скажет: «Да брось ты, Рита, они же у нас закаленные, здоровее будут». А вечером еще салют и концерт по телевизору. Хороший праздник. 7 ноября. День Великой Октябрьской социалистической революции и бабушкин день рождения. Это значит, что кроме парада и салюта будут еще и гости у бабушки с дедушкой. Надо обязательно приготовить два подарка. Бабушке, потому что у нее день рождения, и дедушке, потому что иначе он за революцию обидится. Но бабушкин подарок должен быть немножко лучше, чтобы она почувствовала, что она в этот день главнее. Она за этим очень следит, для дедушки ценность подарка не имеет значения. Ему важно только, чтобы его уважали и чтобы были ему благодарны за революцию. Вечером праздничный концерт по телевизору. Новый год. Вот странно, ведь ни парада, ни салюта, и все равно это наш самый любимый праздник. А может быть, именно из-за того, что нет ни парада, ни салюта? Потому что он вроде бы и для всех, но в то же время у каждой семьи как будто бы только свой. Ну и, конечно, елка и подарки. А один раз к нам с Таней даже настоящий Дед Мороз пришел со Снегурочкой. И еще сразу после Нового года начинаются зимние каникулы, и всюду бывают елки для детей. Например, у нас в группе по фигурному катанию на стадионе в Лужниках был новогодний бал-карнавал на льду. Нас с Таней нарядили снежинками. Правда, снежинок и дюймовочек было больше всего. Еще у нас было 5 Буратино, 3 Карлсона, 4 Красные Шапочки и 2 кота в сапогах. Но были и Баба-Яга, и Бармалей, и Черномор, и Змей Горыныч, и Кощей Бессмертный, и Карабас-Барабас, и другие любимые герои детских сказок. Я очень волновалась за Деда Мороза. Как же он на коньках, ведь он даже в валенках падает, он же старенький. Но оказалось, Дед Мороз отлично катается. Он делал даже разные фигуры, которым нас учили: вращение, прыжки, троечки, волчки, фонарики. А когда он вынимал для нас подарки из мешка, то делал ласточку. Я сказала толстому мальчику в костюме Майдадыра, который стоял рядом со мной: «Хорошо дедушка катается, видно, что на севере живет». А мальчик ответил: «Ну, не то чтобы хорошо, но для своего возраста довольно прилично». А потом Дед Мороз позвал нас водить хоровод вокруг елки, и мы все поехали подсечкой вперед по кругу, а он мимо нас, подсечкой назад, внутри круга. И вдруг он зацепился за елку, у него отклеилась борода, и мы увидели, что это наш тренер. И тогда мы начали смеяться. И тренер тоже засмеялся, и мы все взялись за руки и спели. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, а над нами шел снег. Он постепенно заметал лед, и настоящие снежинки падали на наши костюмы. Организации, в которые должны были вступать маленькие и большие дети. Октябрята. Это почти как пионеры, только совсем маленькие. Первоклашки, второклашки, третьеклашки. Первым делом им задают выучить стишок. Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой. А потом им дают октябрятский значок с фотографией Володи Ульянова. Он там и вправду кудрявый, не то что потом. И всем велят учиться так же хорошо, как он. А потом говорят, что Володю Ульянова из гимназии выгнали. То он ни чуточку не расстроился и даже не заплакал, а очень правильно сказал: «Учиться никогда не поздно».